Звездная кровь. Экзархи. Глава 1. Тише, этот отброс не должен нас услышать. Сделаем все быстро. Когда неподалеку послышался чужой голос, я лежал на подстилке из шкуры Таура в стороне от основного лагеря и безуспешно пытался заснуть. Ночной лес только на первый взгляд кажется тихим и спокойным, но если уметь слушать, он полон звуков, в том числе и тех, что несли опасность. Моя рука плавно соскользнула с подстилки и крепко сжала увесистый камень с острыми краями. Тянуться к сидельной сумке с ножом или к криптору на запястье нельзя. Слишком заметно. Приходилось использовать что под рукой. Грайф, может, не стоит? Послышался еще один неуверенный голос. Нас накажут. Закрой рот, Грим, прошипел Грайф. Хочешь сказать, что он не заслужил? Или получил стигмат по праву? Нет, он не из народа долины и не имел права. Жалкий приблуда. Его даже в лагерь не пускают спать вместе со всеми. Но ведь и ты получил. Закрой рот, я сказал. Небесный трон в небе давал достаточно голубоватого тусклого света, чтобы я различил три фигуры в 20 шагах от меня. Слегка пригнувшись, они медленно приближались, но хуже всего, что в руках они сжимали что-то узкое и продолговатое. Неужели ножи? Грайв с двумя дружками. Я совершенно не удивился появлению этой троицы. Они и до получения мною стигмата не давали мне прохода, а сейчас, похоже, ситуация достигла апогея. Я медленно подтянул ноги под себя, чтобы в нужный момент вскочить и начать действовать. В глубине сознания еще теплилась надежда, что троица явилась не по мою душу, а лишь проходила мимо. Чуть в стороне протекал ручей с холодной горной водой. Даже сейчас до меня доносился едва слышимый плеск. Возможно, эти трое решили набрать воды? Нет, ошибки не было. Они явно подбирались ко мне. Слишком уверенно продвигались именно в мою сторону. Послышался легкий треск сухой палки под ногами одного из нежданных гостей. Несмотря на напряжение, на моих губах появилась ухмылка. Бездари. Даже если бы я спал, то от подобного треска моментально проснулся. Грайв застыл в 10 шагах от меня. Несколько секунд он всматривался в сторону лагеря и уже почти прогоревшего костра, который едва-едва освещал крохотную поляну с остальными восходящими. Убедившись, что никого из старших рядом нет, он пальцами показал своим дружкам обходить меня с разных сторон. Как и всегда, те безропотно подчинились. Неудивительно. Греев, сын Хира нашего Грасса или, если переводить на земной язык, сын сильнейшего воина и старосты нашего поселения. Когда двое из троих пропали из поля зрения, я мысленно выругался. Поднять голову и осмотреться, потерять эффект неожиданности. Мне и так выпали не лучшие кости. Трое против одного. Да, мы все недавно получили стигматы в храме вечности и теперь могли гордо называть себя восходящими. Только вот я, в отличие от этих троих, не получил от Хира ни капли звездной крови и ни одной руны, даже самой паршивой. Удивило ли это меня? Нет. То, что жалкому приемышу народа долины достался стигмат, это уже невероятно. Я до сих пор не понимал, как такое случилось. По всем правилам я не мог претендовать на то, чтобы стать восходящим. Даже мечтать об этом не смел. Каково же было мое удивление, когда Хир Сирил назвал мое имя. Грайв дождался, когда его дружки займут позиции, и двинулся вперед, медленно, не делая резких движений и стараясь смотреть под ноги. Даже во тьме я видел его блестящие от ненависти глаза и искривленный ухмылкой рот. Лежать и наблюдать больше не имело смысла. Если Грайф отдаст приказ нападать, у меня не останется и тени шанса выйти из этой ситуации живым или хотя бы здоровым, если меня решили искалечить. Я почувствовал, как по телу разлилась волна дрожи. Так почти всегда происходило перед схваткой. Ладонь до боли сжала камень, ощутив все его шероховатости и острые сколы. Лицо против моей воли превратилось в оскал. Тело выстрелило в сторону раньше, чем я успел подумать. Быстрый замах и камень улетел в сторону головы Тринка, самого слабого из троицы. Спустя секунду я услышал чавкающий звук и вой одного из противников. «Он не спит!» – закричал Грайф и бросился на меня. В руке он по-прежнему сжимал что-то продолговатое, похожее на нож. Грим, второй из прихлебателей Грайва, не отставал. Самый крепкий из троих, он хоть и не обладал той же скоростью, что и сын Хира, но с лихвой компенсировал это выносливостью и силой нескольких Таура. Я резко изменил направление, практически развернувшись на месте. Грайв не ожидал, что станет моей следующей целью, и пропустил удар кулаком в глаз. Он отшатнулся и закрыл лицо руками. Только сейчас я понял, что-то, что я принял за нож, им не являлось. Грайв сжимал короткую и толстую дубинку из древокамня. такой хорошо ударить по голове, чтобы вывести противника из равновесия или оглушить, но убить с ее помощью трудно. Но это не имело значения. Не знаю, какую они преследовали цель, только вот за те несколько больших циклов, что я прожил вместе с народом долины, я уже привык к травле и научился не давать себя в обиду. Еще несколько ударов обрушились на лицо Грайва. Брызнула кровь из разбитой брови. «А-а-а, ты выбил мне глаз!» – заорал Грайв, чем вызвал у меня злую ухмылку. Сын старосты хоть и отличался склочным характером, но никогда не умел держать удар. Так и сейчас, с глазом Грайва наверняка все в порядке, и он голосил, чтобы привлечь внимание соплеменников из основного лагеря. «Арр!» – взревел Грим. Он раскинул руки и бросился на меня, словно пытался обнять. Уже не единожды я попадался на эту уловку и знал, что произойдет дальше. Грим схватит меня в объятья, прижмет руки к телу, пока остальные будут безжалостно избивать. «Нет», — прорычал я, сцепив зубы, — «не в этот раз. Теперь я восходя. Закончить я не успел». Что-то тяжелое мелькнуло в воздухе, после чего моя голова взорвалась от боли. Тринг, похоже, пришел в себя и вернул мне бросок булыжника. И ведь попал. По виску потекла кровь. Сознание немного затуманилось. Мне пришлось потрясти головой, чтобы немного прояснить мысли. «Попался», — взревел Грим. Его руки обхватили меня сзади. Ступни перестали чувствовать опору. Я резко дернул головой назад, метя в нос противнику. Послышался легкий хруст, тут же сменившийся злым шипением. А потом мне стало не до попыток освободиться. На меня градом посыпались десятки увесистых ударов. Грайф и Тринг пришли в себя и били меня короткими дубинками. Большая часть ударов приходилась на плечи и ноги, но и голове с лицом доставалось. Кровь начала заливать глаза, руки и ноги немели. Настало мое время взреветь от жгучей боли. С трудом, но мне удалось сосредоточиться и ударить Грима пяткой в колено. Хватка, что до этого с силой статонного пресса сжимала меня, расслабилась. Послышался звук падающего тела и хрип боли. Я не стал ждать, тут же бросился в сторону, одновременно открывая криптор, одно из немногих технологичных устройств народа Земли, что у меня имелись. Едва заметный красный огонек сменился ярко-зеленым, и рука провалилась в пространственный карман. Там хранилось много всего. Еда, запас лекарственных трав, собранных своими руками, ловушки на нехитрую дичь, походный котелок и много чего другого, как полезного, так и не очень. Сейчас же меня интересовали лук и стрелы, оружие охотника. Доставать нож я не стал. Бесправный приемыш народа долины может сильно поплатиться за нападение с холодным оружием на восходящего. При фатальном исходе за это грозила смерть. Ладонь нащупала прохладное древко лука и оперение одной стрелы. «Стоять!» — рыкнул я, резко обернувшись и натянув тетиву. Жало стрелы из куска панциря сталь жука смотрела в грудь Грайва. Мой противник знал, что с 10 шагов я не промахнусь. Еще шаг, предостерег я и тряхнул головой, пытаясь смахнуть кровь. Она сочилась сквозь ресницы и туманила взор. Мне с трудом удавалось рассмотреть лишь неясные силуэты. Со стороны основного лагеря послышались крики, а в следующую секунду в меня врезался воздушный кулак, одна из рун Хейра Сирила. Меня отбросило назад, несколько раз перевернуло в воздухе. Спина взорвалась болью, когда я врезался в ближайшее дерево. Кажется, послышался хруст ребер. «Всем стоять!» Рык Хейра повис над поляной, где я устроил ночлег. В крике слышался приказ, а также угроза. Уже не раз мне доводилось слышать нечто подобное в свой адрес со стороны старосты нашего Грасса. Проще было подчиниться. Чтобы перечить бронзовому восходящему, нужно быть либо глупцом, либо желать изгнания. Хотя в моем случае я и так жил практически как изгой. Что здесь происходит? Хейр повернулся к Грайву и окинул его оценивающим взглядом. Мы с Гримом и Тринком хотели спуститься к ручью и набрать свежей воды, когда этот, Грайв кивнул в мою сторону, неожиданно напал на нас и попытался убить. Рядом с Хейром появились 2 воина его копья, оба деревянные восходящие. Они цепко осмотрели место побоища и попытались сдержать улыбки. О моем противостоянии с Грайвом и его дружками не знали только глухие и слепые. Несмотря на боль, я поднялся на ноги. Ноги держались с трудом, то и дело норовя подкоситься. «Опусти лук, живо!» — приказал Хейр. Нехотя, но мне пришлось подчиниться. «Что скажешь в свое оправдание?» Глаза Хейра сверкнули голубоватым светом звездной крови. «Мне ни в чем оправдываться», — твердо ответил я, хотя знал, что моим словам все равно никто не поверит. «Эти 3 напали на меня. Мне пришлось защищаться. Он врет, заголосил Грайв. Сынок Хейра прижимал ладонь к рассеченному лбу. По его пальцам медленно струились капли крови. Мы спускались к ручью, чтобы набрать воды для завтрашнего перехода. А этот... Голос Грайва налился такой обидой, что не знаю я, что произошло здесь минуту назад. Сам бы себя заподозрил в дерзкой засаде на троицу безобидных путников. «Грайв, заканчивай, мы слишком хорошо тебя знаем», — хохотнул один из охотников за спиной Хейра. «Да и следы не врут. Вы втроем пришли со стороны лагеря». Охотник кивнул как раз в ту сторону, откуда и пришли мои противники. После этого разошлись в стороны, окружая Нейта. Дальше неразборчиво, наследили вы знатно. Но и так понятно, что ни к какому ручью вы не шли. Помолчи, отец Грайва смерил охотника тяжелым взглядом. Без тебя разберемся. Сын, я хочу услышать правду. С той же сталью в голосе Хейр обратился к своему сыну. Даже я знал, что когда староста говорит таким тоном, лучше не врать. Знал это и Грайв. Он стоял молча и из-под лобья смотрел на отца. Мы хотели забрать его браслет. Криптор, как он его называет, после недолгой паузы сказал Грайв. Зачем жалкому приблуде столь ценная вещь? Пусть скажет спасибо, что его терпит у нас в Грассе, за незаслуженный стигмат в руке, и за то, что теперь может называть себя восходящим. Грайв с ненавистью посмотрел и плюнул кровавой слюной мне под ноги. В этот момент я понял, что из простого недоброжелателя сын старосты превратился во врага. «Это не тебе решать», — сухо сказал Хейр Сирил. «Народ долины принял Нейта, и не тебе решать, кто получит стигмат, а кто нет». Дальше произошло то, чего никто не ожидал. «А почему не мне?» — взорвался гневным криком Грайв. «Чем он заслужил? Что такого он сделал для нашего народа, что его возвысили?» Тот же орил. Закончить Грайв не успел. Перед Хейром вспыхнула скрижаль, голубой полукруг с десятком размытых рун внутри, а в следующую секунду Грайв повалился на землю, словно на него внезапно обрушилась гора. К удивлению собравшихся, сын старосты не смирился. «Я требую суда чести, Фиантар!» Последнее слово Грайв выкрикнул сквозь боль. «Я согласен», — громко и твердо сказал я и сделал несколько шагов вперед. Так же, как и в моем противнике, внутри меня клокотала злость, и я не был против выпустить ее наружу. «Нет», — рыкнул Хейр, его взгляд метал молнии. «Сирил, они восходящие», — с удивлением сказал один из охотников. «Они сами», — я сказал. «Нет, это не обсуждается», — злой взгляд Хейра скрестился на моей переносице, словно прицел. «Нейт, тот, кто сражается, видит, я этого не хотел. За нападение на своих собратьев восходящих ты будешь наказан. Я запрещаю тебе следовать за нами. Запрещаю приближаться к каравану. До Грасса будешь добираться самостоятельно. Ты все понял?» Я стоял молча и смотрел в глаза Хейру, не отводя взгляд. Кулаки сжаты, взгляд из-под лобья. Даже воины за спиной Хейра напряглись. Небывалая дерзость по отношению к бронзовому восходящему со стороны того, кто всего лишь 10 древодней назад получил стигмат и вживил его в тело в храме вечности. Спорить не имело смысла. Я знал это. Хейр принял решение и не отступится. По взглядам охотников его копья я видел, что они не согласны с решением. Они хорошо видели, кто спровоцировал драку. Видели несправедливость решения. Только вот никто не станет оспаривать решение бронзового восходящего. Зачем вступаться за того, кто даже не принадлежит их народу? Мир единства беспощаден к изгоям и тем, кого изгнали из своего племени. Особенно меня раздражала ухмылка Грайва. Так или иначе, он добился своего, усложнил мне жизнь. «Ты понял?» — с нажимом спросил Хейр еще раз. «Да», — ответил я, продолжая прожигать Хейра взглядом. Он не мог этого не замечать, но никак не реагировал. «Хорошо, правильное решение», — восходящий кивнул и начал поворачиваться, чтобы вернуться в основной лагерь. «Хейр», — окликнул я восходящего. Тот оглянулся и посмотрел на меня. «Когда я вернусь, то уже сам вызову Грайва на Фиантар, и там он получит то, что заслужил. Слово, хоть всех троих разом», — безразлично ответил Хейр и пожал плечами, после чего скрылся во тьме. Посмотрев на лицо Грайва, я ухмыльнулся. На нем явно читался испуг. Нет, речь не шла о смертельной дуэли, но и в том, чтобы быть избитым до потери сознания, нет ничего приятного. На Фиантаре все будет честно и под взглядами десятков чужих глаз. Грайв будет один, без своих дружков, без возможности напасть неожиданно. Честные схватки он предпочитал обходить стороной. Сначала ушел Хейр, за ним потянулись и остальные. Скоро я остался на небольшой поляне один, если не считать воина из копья Сирила. Похоже, он решил проконтролировать, чтобы подкидыш народа долины не решил остаться до самого утра. Много времени на сборы мне не потребовалось. Всего лишь закинуть спальник из толстой шкуры таура в криптор. Следом отправить и лук со стрелой. «Нейт», — окликнул меня охотник, единственный, кто остался на небольшой поляне. «Чего?» «Знак дикой охоты означает, что звери начнут сбиваться в стаи и нападать на всех, кого встретит на своем пути. Не ходи на восток и на север, может оказаться опасным. Разведчики что-то слышали в той стороне, нехорошие. Поднимись в предгорье, но не слишком высоко, чтобы не встретить каменных варанов». Несмотря на кипевшую внутри злость, я нашел в себе силы ответить. Этот охотник дал мне дельный совет, хотя я и так знал то, что он пытался до меня донести. «Хорошо, удачи, парень», — попрощался охотник и спустя несколько секунд растворился в ночной тьме. Я остался один и медленно выдохнул сквозь зубы. Раны на голове все еще кровоточили. Короткие черные волосы покрылись коркой грязи и крови. Следовало как можно быстрее добраться до ручья и смыть с себя запах крови. Ночные хищники способны различить его за многие километры. Отбиться от стаи хищников, если она встанет на мой след, практически невозможно. Еще раз посмотрев в сторону лагеря и деревьев, что освещались небольшим костром, я развернулся и пошел в сторону ручья. Мне предстояли не самые приятные дни в моей жизни. Глава 2. Пробираться по ночному лесу в одиночку – не самая приятная задача. Все время слышатся странные звуки. Уханье ночных птиц, треск веток, вой опасных животных единства. Казалось, будто за каждым пригорком, деревом или большим камнем притаилась опасность. Я поднял голову и посмотрел в небо. Даже сквозь листву я легко различал свет небесного трона. Огромная черная дыра пылала несколькими кольцами голубого пламени. Центр черного сердца в небе пронизывала яркая игла, будто кто-то проткнул ее булавкой. По обрывкам разговоров восходящих я знал, что именно туда ушли легендарные Кел, предыдущие хозяева единства. Как это возможно, я не понимал. Разве страшная гравитация не должна была раздавить представителей этой наполовину позабытой расы? Как они сумели там выжить? Слишком мало я пока знал о единстве и его секретах. Народ долины не волновали подобные вопросы. Наставница Нира тоже мало знала об устройстве этого мира. Так что мне приходилось строить лишь дикие теории из обрывков чужих разговоров. Я выбросил ненужные мысли из головы. Сейчас передо мной стояли совершенно другие проблемы, чем задумываться о загадках единства и его происхождении. А вот кровь, что стекала по лицу и плечам, была более чем реальной и несла опасность. Небольшой горный ручей находился в нескольких сотнях метров впереди, но я не пошел к нему напрямую. Не хотелось наткнуться на представителей народа долины. Не только Граев считал, что стигмат достался мне не по праву. Вешать на себя еще одно наказание за нарушение приказа Хира я не собирался. В этот раз он может и не ограничиться символическим уединением. Не только я догадался, что он выбрал мне наказание по силам и даже такое, которое доставит мне минимум неудобств. Провести несколько древодней в лесу одному, неоднократно я уходил на охоту из Грасса и на больший срок. Да, сейчас это выглядело опаснее. Даже безобидные животные, вроде эльха или скингов, могли напасть под новым небесным знаком. Почти ручные, они никогда не проявляли агрессии в моих многочисленных странствиях по лесам долины. Сейчас же они могли пустить в ход острые клыки. Я не мог позволить себе расслабиться. Ручей нашелся быстро. Узкий, всего метр в ширину, но довольно стремительный. Он спускался с ближайшей горы, вода в нем все еще хранила прохладу. Я скинул куртку из толстой кожи таура и быстро омыл тело. Оказалось, что кровь успела натечь под одежду, так что требовалось хорошенько отмыть себя и только после этого приступать к лечению. Дойдя до головы и волос, я зашипел от боли. Оказалось, что от затылка почти до лба тянулась длинная рваная ссадина. И когда только меня так приложили, неужели тот самый камень, что кинул Тринг, или один из ударов дубинками из древокамня? Несмотря на боль, я вымыл голову и нанес кашицу из листьев теневика, лечебной травы, что росла в предгорьях. Редко, но попадались даже измененные растения, содержащие звездную кровь. И вот они уже могли творить настоящие чудеса. Моя рана затянулась бы за считанные часы. К сожалению, таких ценных экземпляров в моем крипторе не было. Приходилось довольствоваться тем, что есть. Все в Грассе знали, что у Хира есть руна заживления, и он мог легко пустить ее в ход. Скорее всего, от моих ран не осталось бы и следа. Всего-то и нужно было мысленной командой вызвать скрижали и сделать практически неуловимое движение пальцами. Но он предпочел не облегчать мне жизнь. И я понимал, почему Хейер поступил именно так. Еще одна деталь наказания за ночную драку. Вспомнил ухмыляющуюся рожу Грайва, и снова накатила волна злости. Я заставил себя успокоиться и разжать кулаки. Наставница Нера всегда заставляла меня держать рассудок холодным, напоминая, что ярость – плохой советчик. Кашица из листьев теневика немного уняла боль и холодила кожу. Наконец я сумел мыслить трезво, хотя тело болело нещадно. Десятки синяков медленно наливались бледно-желтым, чтобы завтра превратиться в неприятные темно-синие пятна по всему телу. Слова Хейра нельзя было воспринимать двояко. Я обязан покинуть территорию близ лагеря и отдалиться хотя бы на десяток километров. Хотелось прилечь и провалиться в исцеляющий сон. Пришлось пересилить требования организма. Перепрыгнув через небольшой ручей, я пошел в сторону предгорий. Животных там водилось меньше, чем в лесу, так что выбор казался очевидным. Шаг за шагом я двигался все быстрее. Тело понемногу оживало. Мимо меня проносились деревья. Под ногами тихо шелестели опавшие листья. В какой-то момент я даже почувствовал облегчение. Когда находишься один, то не нужно опасаться удара в спину от своих же соплеменников. Внешний народ долины был похож от меня. Чуть выше, слегка заостренные уши, кожа цвета темного меда и белоснежные волосы. А вот их образ жизни кардинально отличался от того, к чему привык я, или чувствовал, что привык. Осознал я себя в одной из хижин Грасса несколько больших циклов назад и с тех пор жил вместе с народом долины. Никаких воспоминаний о своем прошлом в моей голове не осталось, но это касалось только того, что касалось лично меня. Даже мое имя мне сообщила Нера, моя наставница и одновременно надзиратель, а точнее, синтетик с уровнем личности Альфа. Я без труда мог вспомнить земную технику. В голове хватало разнообразных образов. Огромные летающие драконы в небе, способные взять на борт даже тяжелых микадо, смертоносные тарантулы, шустрые винтокрылы разнообразных модификаций, репликаторы, жилые модули, столовые с многочисленными длинными блестящими столами. Только вот ни единого лица или имени я не помнил, будто все мои знания в меня закачали искусственно. Помнил я и глобиш, язык, на котором предпочитал общаться народ Земли. Также я помнил и основы многочисленных дисциплин из школьной программы. Химия, физика, математика, все это появилось у меня в голове непонятно когда и непонятно откуда. Хоть как-то прояснить мое появление среди народа долин мог только Хейр, но он всегда отказывался от этого разговора. Общая же версия гласила, что в один из дней меня на руках принес воин в золотистой броне. Он упал с неба и оставил меня перед домом Хейра, предварительно поговорив с ним несколько минут. А еще он вытянул из криптора Неру. И это все, что мне удалось узнать от жителей Грасса. Мне требовалось определиться, что делать дальше. Для этого я нашел крохотную голубую искру на краю зрения и активировал ее. Появился она там после посещения храма вечности и вживления стигмата в руку. Нейроинтерфейс восходящих, выверенная до мельчайших деталей система, где можно посмотреть свои атрибуты, количество звездной крови, скрижали руны в ней, карту и много чего еще. К сожалению, для меня сейчас практически все разделы были бесполезны. Ранг – жалкое дерево. Ни бронза, ни серебро, о золоте даже мечтать не приходилось. Восходящим меня можно считать лишь благодаря стигмату, шляпка которого поблескивала в руке под светом небесного трона. Одна единственная капля звездной крови и ни единой руны. Сейчас я ничем не отличался от обычных жителей долины, кроме того, что мог использовать нейроинтерфейс и называть себя восходящим. Смешно. В моем случае интерес представляли только две вкладки – атрибут и карта. В первой я мог недовольно посмотреть на начальный набор своих характеристик. То, что я развил самостоятельно, еще до того, как стал восходящим. Вживление стигмата лишь показало тот уровень, который я достиг своими силами. Атрибут тела, ранг, дерево, текущее развитие 4-10. Показатель развития физических характеристик относительно первого предела восхождения. Сразу за атрибутами тела шла, в моем случае унизительная, характеристика разума. Атрибут разума, ранг, дерево, текущее развитие 2-10. Показатели интеллектуального, мыслительного и психоэмоционального развития относительно первого предела восхождения. И последний, атрибут духа, ранг, дерево, текущее развитие 1-10. показатель духовного и ментального развития относительно первого предела восхождения. Здесь же можно было посмотреть количество и регенерацию звездной крови. Звездная кровь, 1-1 капли, таймер перезарядки, капля малый цикл, текущий таймер, 0000, готов к активации. Пробежавшись взглядом по атрибутам, я закрыл вкладку. Радоваться или гордиться там нечему, поэтому я перешел во вкладку атласа, где и находилась карта известной мне местности. К счастью, во время синхронизации со стигматом в храме Вечности, там появилась информация обо всех посещенных местах с момента моего появления в долине, так что я мог хоть и с трудом, но разобраться, где нахожусь. Оказалось, что дело не так уж и плохо. Я находился в двух древодних от Грасса, а значит, копья воинов и охотников уже вычистили окрестности от самых сильных зверей. Опасаться стоило только тех, что пришли издалека. Только вот новый сезон мог сильно изменить когда-то спокойные окрестности поселения. Выбрав точку на карте, я закрыл атлас. На лице сама собой появилась ухмылка. В нескольких часах впереди находилось подходящее для отдыха место, где я уже несколько раз коротал ночи. Покатый склон долины там разрезала высокая и практически отвесная скала. И если знать, где искать, можно увидеть небольшой скальный карниз, куда практически невозможно забраться, если не уметь лазать по скалам. Туда я и направился. Ночной лес все еще нервировал. Все время казалось, что за мной наблюдали. То и дело я крутил головой и оглядывался. Несколько раз доставал лук и замирал за стволом дерева, выжидая преследователей. Зря. Ни одно животное так и не решилось последовать за мной. Рассвет я встретил там, где и планировал. На небольшом скальном карнизе с крохотной нишей в центре. Не лучшее укрытие, но достаточное, чтобы спрятаться от дождя или пронизывающего ветра. Хищников временно тоже можно было не опасаться. Из тех, кто мог до меня добраться, можно было назвать только дрейков, но они редко залетали в эту часть долины. Да и только глухой не услышит хлопки кожаных крыльев. Я к таким не относился. Несмотря на усталость, спать не хотелось. Я прислонился спиной к скальной стене и смотрел, как медленно наливался светом Энвейн, одно из трех священных игдрев нашего круга жизни. Четырех, если считать Эрон. Но сейчас мне не хотелось думать о проклятом древе. Я наблюдал одно из чудес единства. Громадное игдрево до самых облаков разгоралось радостным золотистым светом. Наставница Нера много раз говорила, что так было не всегда. Когда-то на месте небесного трона находилась звезда, которая и освещала единство. Что с ней случилось, и почему она пропала, Нера рассказать не могла. Да и неинтересно. Рожденный в практически бесконечном мире единства, я ассоциировал восход только с игдревами. Именно они дарили свет и оберегали от порождений тьмы бесчисленные круги жизни и народы. Расстояние до древа составляло почти 1000 километров, но даже так я видел, как огромный ствол, ветви и миллионы золотых листьев наливались светом. С высоты также хорошо было заметно, как расширялся световой круг. С каждой секундой он захватывал все больше территории. Пройдет совсем немного времени, и долина тоже получит свою часть света и тепла. Сознание выключилось разом. Я даже не заметил перехода от реальности ко сну. Хорошо хоть заранее озаботился расставить ловушки и разбросать сон-траву на небольшом карнизе. Она сумеет отпугнуть небольших насекомых, вроде тех же надоедливых ночниц. «И долго ты собираешься валяться?» Знакомый голос заставил меня выскользнуть из сна и подпрыгнуть на ноги, при этом больно приложившись о потолок ниши макушкой. Я зашипел от боли и отскочил в сторону. Размытое зрение не желало фокусироваться после сна, так же как и сознание. «Натаниэль, не делай глупостей». Свои тонкие губы не растянулись в усмешке. «А, это ты», — сказал я, скрипнув зубами. Пелена с глаз понемногу сходила, но мне и не нужно было, чтобы она окончательно прошла. Язвительный голос Неры я узнаю из миллиона. К тому же, кто еще мог обращаться ко мне на глобише в этом богом забытом месте? Пришла поязвить о том, как твой птенец подставился и теперь пожинает последствия. Если ты мог избежать этого, то даже не сомневайся, Нейт, такой возможности я не упущу, но пока воздержусь. Сначала меня интересует, что именно произошло. Почему ты спишь в одиночестве на этом утесе, где Хейр и остальные восходящие? В отличие от тебя, мне требуется сон. У меня в груди нет практически бесконечного источника энергии, съязвил я. Натаниэль, строго сказал Энера, кто бы ни проектировал ее внешность, он отлично справился со своей работой. Я бы сказал, идеально. Внешность Неры на первый взгляд казалась немного вызывающей, но настолько гармоничной, что оторвать от синтетика взгляд казалось нереально. Тонкие губы, большие голубые глаза, короткие черные волосы с бритыми висками и тугим хвостом практически до поясницы. Идеальное тело с длинными ногами и тонкой талией сейчас было скрыто потертым земным скаутом. Но я множество раз видел Неру без одежды, синтетик. Ей чужды многие человеческие понятия. Стыд, раскаяние, сочувствие, позор, все это и многое другое не касалось Неры. К ее чести, в ее характер это ложилось идеально и не вызывало отторжения. Хотя стоит ли говорить о характере у той, кого и человеком назвать нельзя. Синтетик с уровнем личности Альфа, она могла сыграть любую роль, какую пожелала бы. Я много раз говорил, что мне не нравится, когда ты называешь меня полным именем, недовольно сказал я и достал из скриптора бутыль с водой, чтобы умыться. Да, Делана удивилась Нера и развела руками. Забыла. Представляешь, не ври, проскрежетал я. Да не в жизнь, уголком губ усмехнулась синтетик. Припираться с Нерой было бессмысленно. Машинный разум безошибочно подбирал нужные реплики и в 99 случаях из 100 выходил победителем из словесных баталий. И это сопровождалось точными и выверенными движениями мимических мышц. С самого начала, как только я познакомился с ней, эта чертовка бесила меня без меры. Иногда так и хотелось огреть ее чем-нибудь тяжелым и твердым. Проблема заключалась в том, что в тренировочных схватках Нера обыгрывала меня с тем же разгромным счетом, как и в словесных баталиях, а тихо подобраться к той, что не нуждалась во сне и отдыхе, тоже практически нерешаемая задача. Иногда у меня складывалось ощущение, что Нера специально доводила меня, чтобы разозлить, а после убедить идеальными доводами. Эта игра слишком хорошо мне известна, но несмотря на мои противоречивые чувства по отношению к синтетику, Нера бесспорно являлась самым близким ко мне разумным существом. Как бы я ни хотел причислить ее к человеческому роду, я знал, что это не так. Едва заметная полупрозрачная надпись на левом предплечье Нера не давала забыться. «Нейт, не томи, рассказывай, что произошло. По пути я не встретила караван Грасса, так что понятия не имею, что у тебя случилось. А здесь оказалось совершенно случайно», — усмехнулся я. «Даже тебе пришлось бы бежать всю ночь и половину древодня, чтобы добраться так быстро». Я посмотрел на полыхающие золотом и к древо на горизонте и понял, что время уже перевалило за полдень. «Я всегда знаю, что с тобой происходит, и где ты находишься». «Забыл», слегка наклонив голову на бок, сказала Нера. Ее слова были чистейшей правдой. Синтетик безошибочно находила меня везде. Это же касалось и тех ситуаций, когда мне угрожала опасность. Нера магическим образом всегда оказывалась неподалеку. При этом никогда не выступала на моей стороне. Иногда мне казалось, что даже если стая найтволков будет рвать меня в метре от нее, Нера и пальцем не двинет, чтобы помочь, подбодрить, прикрикнуть, чтобы пошевеливался, подсказать, научить, да, но не прямая помощь. Все проблемы, в том числе и со сверстниками, мне приходилось решать самостоятельно. Нера спокойно смотрела на меня и ждала отчета. Я вздохнул и пересказал события предыдущей ночи. Как ко мне подбирались ночью, чтобы украсть криптор, драку, несправедливое решение Хира Сирила и наказание. «Это плохо, Нейт», — сузив глаза, сказала Нера. Скулы девушки затвердели. «Все, что происходило с тобой до посещения Храма Вечности, можно списать на разборки молодых парней». Но сейчас Нера ненадолго задумалась и замолчала, а меня не оставляло понимание того, что вся ее речь уже давно просчитана на много шагов вперед, а драматическое молчание лишь игра, чтобы больше походить на человека. «Сейчас ты стал восходящим. Если бы ты присоединился к народу долины, то тебя сразу же попытались бы прибрать к рукам командиры копий. Ты, как и Грайф и остальные, стали воинами, элитой Грасса. Молодые, неопытные, но восходящие. Этим все сказано. Как будто я сам этого не знаю», — недовольно бросил я. «Я не дам тебе готового решения этой проблемы», — сказала Нера. «Но ее придется решить, так или иначе. Руны смертоносны. В пылу очередной драки хватит и одной, чтобы кто-то умер. Понимаешь последствия? В лучшем случае, изгнание», — сказал я. «Я бы не рассчитывала на это. Народ долины славится по всему кругу своей мстительностью и ненавистью к чужакам. Ты, несмотря на несколько больших циклов жизни вместе с ними, так и не стал частью народа. Смерть Грайва, твоя смерть. Я вызвал Грайва на Фиантар. Надеюсь, ты не сглупил и не потребовал бой до смерти». «Нет, ставкой будет мой криптор с одной стороны, и его руна с другой. Мы не можем потерять криптор, сказала Нира. Я мысленно ухмыльнулся. Несмотря на идеальный контроль эмоций, я знал или догадывался, когда она нервничала. И половина этих случаев касалась пространственного хранилища на запястье. Уже давно я понял, что именно благодаря ему Нира в состоянии отслеживать мое местоположение и состояние здоровья. И синтетик явно не собиралась терять этот поводок. Как будто я этого не понимаю, сказал я, но и отказываться не стану. А зря. Любой исход для тебя будет негативным, даже если ты сумеешь победить. Допустим, ты унизишь его и отберешь руну. Что дальше? Это прибавит любви к тебе в Грассе? Нет, скорее спровоцирует других на то, чтобы отомстить чужаку. И что ты будешь делать, когда против тебя выйдет бронза или сильное дерево с хорошими рунами? Я нахмурился и замолчал. Спрашивать у Нира готовое решение – бессмысленное занятие. Внутренний голос уже продекламировал ее многократные свои проблемы «решай сам». Проблема с Граевым и его подпевалами существует. Это бесспорно. И Нира права насчет отношения ко мне со стороны народа долины. Но как ее решить так, чтобы хотя бы сохранить статус-кво? Можно покинуть Грасс и отправиться на север, к Великому Древу. Я восходящий, не изгой, могу выбрать народ круга, где меня действительно будут ценить, а не терпеть сквозь стиснутые зубы. Нира сидела на краю каменного выступа и качала ногой над пропастью. Казалось, что любой порыв ветра может столкнуть ее вниз. Но это ощущение было обманчиво. Я не знал никого, кто умел контролировать свое тело так же идеально, как это делала Нира. Даже восходящие нашего Грасса и те не могли соревноваться с ней ни в выносливости, ни в координации. Не поворачивая голову в мою сторону, а глядя вдаль, Нира ответила: «Плохой выбор. Думай еще». «Почему это?» – рыкнул я, распаляясь. «Мне запрещено покидать окрестности долины, именно поэтому я не отправилась с тобой в храм Вечности. Мне запрещено отпускать тебя. Кем?» – не выдержал я и сжал кулаки. «Сам знаешь», — сказала Нира и ухмыльнулась одной из своих улыбок, которые вызывали во мне приступы гнева. «Ты о том самом восходящем в золотой броне, что спустился с небес и оставил меня в Грассе?» «Да, он дал мне четкие инструкции, как и что я обязана делать. Ты можешь попытаться сбежать. Возможно, у тебя это даже получится. Но это ты сделаешь без меня. Это я и так знаю, но ты обещала мне рассказать больше, когда я стану восходящим. Так выполняя свое слово, я встал на ноги и подошел к краю обрыва, поближе к Нире. Внизу виднелась широкая зеленая долина, небольшие перелески и река с прозрачной водой. Кто этот таинственный человек? Почему меня бросили в Грассе вместе с тобой? И кажется, совершенно забыли о моем существовании. Где мои родители? Почему от меня избавились, словно от ненужной вещи? Где я жил те 17-18 циклов, до того, как попал к народу долины? Обещала и выполню, серьезно ответила Нира. Но, к сожалению, у меня нет ответов на те вопросы, которые ты задаешь. Их просто нет. Или ты не хочешь отвечать, рыкнул я. Хотелось призвать скрижали и использовать какую-нибудь руну, чтобы заставить Ниру говорить. Только вот подходящих рун у меня не имелось, как и неподходящих. 16 слотов скрижали этапа дерева были девственно пусты. А разве есть разница? Мой мозг устроен иначе, чем твой. Все, о чем мне приказано молчать, будет сохранено в тайне. Для тебя это, считай, то же самое, что я не знаю ответа. Здесь не помогут ни руны, ни пытки, ни что-либо из того, что ты можешь придумать. Черт с тобой, я махнул рукой. Прости, Нейт, я не могу направлять тебя, но могу задать тебе несколько вопросов, которые помогут тебе решить твою проблему, Нира примирительно улыбнулась. Не тем хамоватым оскалом, к которому я так привык, а улыбкой молодой девушки в погожий день после приятной прогулки. В этот момент я поймал себя на мысли, что Нира действительно вела себя странно. Еще недавно она и разговаривать не стала бы, сейчас же слушала и пыталась искать решение вместе. Изменение на самом деле серьезное. Неужели это потому, что я стал восходящим? Вполне возможно. Я не знал, какие именно инструкции она получила от незнакомца в золотой броне. Ответ на твою проблему лежит в вопросе. Кого бы ты никогда не стал трогать в Грассе? Стал бы ты вызывать на Фиантархии Ра или его приближенных? Если нет, то почему? Нира никогда не примет простой ответ. Я знал это, поэтому пришлось думать. Стал бы я вызывать Хира или его приближенных на Фиантар? Конечно же, нет. Они намного сильнее меня и вырвать победу у них, если и есть шансы, то они слишком ничтожны, чтобы их обсуждать. Но что хотела услышать Нира? Почему? Да потому, что они намного сильнее меня, и вызывать их на бой слишком опасно. Вот, я не понимал, как столь простая мысль не пришла мне в голову сразу. Нужно стать достаточно сильным, чтобы Грайф и его дружки 25 раз подумали, прежде чем наброситься на меня даже втроем. Получать раны никто не любит, даже если отец может достаточно быстро зарастить их своей руной заживления. Но как это сделать? Долина считалась довольно безопасным местом по меркам нашего круга жизни. С двух сторон прикрытая горными цепями, рассеченная надвое великой рекой Рат. И даже монстрам со звездной кровью было нелегко пробраться сюда в больших количествах. А тех, кто все-таки просачивался, быстро отлавливали копья охотников и воинов. Народ долины славился на весь круг не только своим склочным и мстительным характером, не только почитанием природы, но и многочисленностью. Множество небольших гроссов раскидано на тысячах километрах межгорных склонов и лугов с неестественно зеленой травой. Но если объединить всех вместе, то этот народ будет чуть ли не самым многочисленным под светом великого Инвейна. Соваться к серебряным зверям, которые все еще водились в долине, это самоубийство, а значит оставался только один выбор, перейти тропами через туманные горы и оказаться. «Пустошь?» – спросил я. «Если ты так решил», – безразлично сказала Нера, но по ее виду я понял, что попал в точку. Пустошь или ничейные земли не просто так имели дурную славу, они простирались на многие тысячи километров на восток от долины через горный перевал и попадали под влияние проклятого древа, и это не могло нравиться. Мало того, что под светом того древа сама плоть единства изменялась, как и животные, что там обитали, так еще и погибшие там становились реанимантами, ходячими трупами с одним единственным желанием – сожрать тех, у кого все еще билось сердце. Но и Неру я понимал, искать звездную кровь в долине – практически бесполезное занятие. Все источники и охотничьи угодья давно взяты под контроль и жестко поделены между грассами. Даже пару капель могли спровоцировать вражду. Так что делиться этой ценнейшей субстанцией с чужаком никто не станет. Не менять же мне Неру на звездную кровь в самом деле. Да и она явно не одобрит подобного, что может вылиться в серию тренировочных поединков. В пустоши же можно как сложить голову, так и разжиться парочкой рун или звездной кровью. Да, опасно. Но если действовать разумно и не слишком углубляться, то из этого может выйти толк. Я решительно кивнул своим мыслям. И конечно же, ты мне помогать не будешь, и действовать мне придется одному. Как обычно, усмехнулась Нера ослепительной улыбкой. Вот как после этого не хотеть ее придушить? Глава 3. Приняв решение, мы не стали откладывать его реализацию. Половина древодня еще впереди, а переход через туманные горы точно не станет простым испытанием. «Догоняй», — сказала Нера и сорвалась со скального козырька. «Если бы я не знал повадок этой чертовки, то начал бы подозревать, что она решила покончить жизнь самоубийством. Нет, Нера слишком хорошо владела своим телом. Практически голая отвесная скала для нее являлась небольшим препятствием, чем для меня зеленая равнина. Синтетик перепрыгивала между едва заметных трещин в скалах. Порой казалось, что для нее это лишь игра, но нет. Продвинутый альфа-разум просчитывал все наперед, а опасные прыжки вниз – лишь кратчайший путь к подножию скального пальца. Отставать нельзя, ведь я знал, что ждало меня впереди. Нера будет стоять внизу и комментировать едкими замечаниями мои попытки спуститься. Так и вышло. К моменту, когда я оказался на земле, успел услышать в свой адрес столько, что хватило бы на месяц вперед. «Помолчи уже», — рыкнул я и сорвался с места. Бежать вверх по каменистому склону не самая простая задача. Булыжники то и дело выскакивали из-под ступней. Несколько раз я чуть не завалился, но остервенело рвался вперед. В отличие от скалы, на ровной местности у меня имелись хоть какие-то шансы обогнать Неру. Ненадолго. Практически бесконечный источник энергии в ее груди позволял синтетику бежать сутками, не сбавляя темпа. Продвинутый разум рассчитывал оптимальный маршрут. Я не обладал похожими навыками, но на короткой дистанции мог опередить и утереть ей нос. Кто первый до верхушки ближайшей скалы? Послышался задорный крик Неры сзади. «Согласен», — крикнул я в ответ. Характер Неры не менялся. Она часто использовала соревнования, чтобы подтолкнуть меня к действиям. Сейчас тоже очередная тренировка, чтобы я выжал из себя и своего тела максимум. Тем не менее, это не отменяло моего ликования от редких побед над синтетиком. Легкие уже обжигало огнем, пот заливал глаза, но я не собирался уступать. До ближайшей скалы, которая и являлась целью, оставалось совсем немного. Пара километров, и я окажусь у подножия. Всего-то и нужно, пересечь редкий лесок, и на относительно ровной площадке я вырву победу. Почувствовал вкус победы, неожиданно рядом со мной появилась Нира и начала обходить. Синтетик бежала с легкостью, ее движения казались грациозными и отточенными до мельчайших деталей. Вместе мы вломились в небольшой перелесок. Мне по лицу хлестнула сухая ветка, и я почувствовал, как по щеке побежала капля крови. То ли от боли, то ли от спортивной злости, но я снова обогнал Ниру. Все изменилось, когда мы преодолели половину перелеска. Сбоку от меня послышался слитный рев зверей. Это оказалось настолько неожиданно, что я сбил темп и чуть не врезался в ближайшее дерево. Я оглянулся и увидел двух взрослых массивных древогрызов. В обычный сезон, практически безобидные создания, если не подходить близко. Чуть выше метров холки, серая шерсть, острые клыки и длинные слегка загнутые когти. Они занимались тем, что избавляли леса долины и всего круга от упавших деревьев. Для древогрызов не существовало лучшего лакомства, чем слегка подгнивший ствол рухнувшего гиганта. Но это в обычный сезон. Под знаком дикой охоты они превратились в опасных хищников на двуногую добычу. На всякий случай я задержал взгляд на крупном самце и проверил, нет ли в нем звездной крови, уж очень массивным и грозным он казался. Почти вдвое больше, чем самка рядом с ним. Древогрыз не содержит звездную кровь. Разберись с ними. Они слишком близко к Грассу и могут представлять опасность, крикнула Нира и рванула дальше. Я мог бы наплевать на ее команду и помчаться следом, чтобы первым прийти к финишу, но слишком хорошо знал, чем это обернется для меня по возвращению в Грасс. Не знаю, какой договор заключил восходящий в золотом Вингере и Сирил, но стоило Нире рассказать старости о моем непослушании, как тот буквально с цепи срывался и превращался в сгусток злости и ярости. Нет, он не избивал меня, даже пальцем ни разу не тронул, но каждый раз наказания отличались особой строгостью. Просидеть 3 дня прикованным к древу практически без еды, или тройное увеличение времени работы на полях вокруг Грасса, когда на сон оставалось лишь несколько часов, а руки стирались до кровавых мозолей. Учебные бои с восходящими, когда меня буквально вбивали в землю с помощью рун, и много чего другого, о чем даже вспоминать не хотелось. Мог ли я сбежать и не терпеть этого? Я много думал об этом. Не мог. Хейр изначально предупредил меня, что тогда меня признают изгоем, и проход по долине для меня станет закрыт. Идти же к другим народам по некротической пустоши, затея либо очень глупого, либо очень сильного восходящего. Ни к первым, несмотря на показатели в атрибуте разума, ни ко вторым я не относился. Можно намного проще покончить со своей жизнью. Для этого не нужно становиться изгоем и уходить из Грасса. Спокойно, сказал я и начал медленно отступать. Одновременно с этим я открыл криптор и достал лук со стрелами. Нож уже висел на поясе, но против бочкоподобных древогрызов с изрядными запасами сала и толстой кожей он мало чем мог помочь. Нира уже скрылась за деревьями. Помогать она мне не станет, я знал это слишком хорошо. Самец древогрыза сделал несколько шагов вперед и показал клыки. Самка последовала за ним. Приказ Нира не подразумевал убийство. Можно было отогнать животных, но по их настрою я видел, что без боя не обойтись. Лук слегка заскрипел. Жало стрелы смотрело в глаз самца. «Уходите», — рыкнул я, стараясь вложить как можно больше уверенности и угрозы в свои слова. Животные хорошо чувствуют, на кого можно нападать, а кого лучше обойти стороной, но не под чертовым знаком дикой охоты. Самец взревел и бросился на меня. Стрела сорвалась в тот же момент и ударила древогрыза чуть ниже, чем я целился. Плечо твари окрасилось кровью, но это нисколько не умерило пыл противника. Самка разразилась взбешенным цокотом. Еще одна стрела сорвалась с лука и пролетела мимо. Древогрыз в последний момент отпрыгнул в сторону и отделался царапиной на задней лапе. И это стрелок, послышался голос Неры сверху. Оказалось, что она не убежала, а влезла на дерево и теперь с интересом наблюдала за схваткой. «Вернемся в Грасс, будешь у меня целыми днями стрельбу отрабатывать», — язвительно добавила она. Ее замечания пролетели мимо моего сознания. Я не мог отвлекаться. Древогрызы слишком массивны, когти слишком остры, так что они способны легко убить. Я сорвался с места. Стрелы свистели в воздухе одна за другой. Стрелять в движении у меня получалось плохо, так что лишь каждая третья попадала в цель. Самка древогрыза вырвалась вперед и с налитыми кровью глазами начала нагонять меня. Пришлось отбросить лук и взяться за широкий нож. Я ждал до последнего. Самка древогрыза приблизилась. Ее задние лапы напряглись, чтобы подбросить зверюгу в воздух и повалить меня на землю. Прыжок. Я отскочил в сторону недостаточно быстро. Острые когти полоснули по плечу, разрывая куртку и плоть. Боль на секунду ослепила, но не остановила замах. Нож вошел ровно туда, куда я и целился, между ребер самки. Удержать оружие не получилось. Самка весила не меньше 50 кило, так что рукоять вывернула из моих пальцев. Пришлось вновь схватиться за лук на земле. Ох, выпороть бы тебя за такое. Грация пьяного Таура, не иначе, съязвила Нера. Помолчала бы, огрызнулся я, не глядя в ее сторону. Несмотря на десяток стрел в теле, самец древогрыза не собирался сдаваться. Он хоть и замедлился, но все еще пытался добраться до меня. Три стрелы, сорвавшиеся с моих пальцев одна за другой, положили конец его метаниям. Одна из них попала как раз туда, куда я и целился, в глаз. Древогрыз завалился на землю и пропахал полметра мордой, собрав вал из прелых листьев. Я развернулся к самке, ожидая, что битва продолжится. Нет, она лежала на боку и все медленнее загребала лапами землю. Заставлять мучиться животное я не стал. Быстрым ударом даровал самке покой. Не вина древогрызов, что наступило опасное время, сводящее животных с ума. Плохо, Нейт, плохо. Ты должен был справиться быстрее, а не растягивать этот спектакль, сказала Нера. Спустилась бы и помогла, ответил я. Ухмылка Неры лучше всяких слов сказала мне, что она думала. Синтетик не вмешалась бы. Продолжим забег, да иди ты, ответил я. Настроение окончательно испортилось. Я вновь остро осознал, что я один. Нера хоть и находилась рядом, но не являлась ни другом, ни соратником. Скорее надзирателем с функциями вбивания в меня множества знаний, как полезных, так и не очень. Я бросил хмурый взгляд на синтетика и пошел в сторону горной гряды, что уже нависало над нами в нескольких километрах впереди. Чтобы добраться до вершины горной цепи, пришлось постараться. Это испытание оказалось намного труднее, чем я предполагал. Туманные горы не просто так получили подобное название. Густой туман начинался у предгорья и поднимался практически до верхушек горных пиков. Множество скользких, словно лед, скал, пропасти, которые невозможно перепрыгнуть. То, что я рассчитывал преодолеть за половину дня, растянулось почти на два, и нельзя сказать, что мы не спешили. Когда я оказался по другую сторону хребта, то ненадолго остановился. Отсюда открывался отличный вид на земли по другую сторону долины. Первые километры ничем не отличались от того, что осталось позади. Луга с зеленой травой, многочисленные речушки, леса. Только вот чем дальше в горизонт я всматривался, тем мрачнее становилась картина. Ощущение было таким, будто из всего живого вытянули краски, или скорее приглушили. Сочная трава почернела, деревья потеряли половину листвы, стволы покрылись мерзкими наростами, по небу стелились многочисленные тучи. Но главное, на горизонте виднелась гнилостно-зеленая точка проклятого Игдрева. Именно оно повинно во всем, что происходило с этой землей. Куда бы ни падал его свет, везде земля и животные изменялись. Огромный круг жизни превратился в царство мертвых, ведь все, что умерло на этой земле, поднималось в виде мерзких оживших трупов, реанимантов. Заходить в эти земли решались немногие, но те, кто решался, иногда возвращались с неплохой добычей в виде звездной крови и нескольких рун. «Нравится?» – спросил я у Неры. «Это не имеет значения. Мы здесь не для того, чтобы разглядывать красоты. Ты уже подумал, куда именно пойдешь? Если от тебя никакой помощи все равно нет, так может оставишь меня и вернешься в Грасс?» – спросил я, заранее зная, что ответит Нера. «Кто-то же должен тебя мотивировать», – усмехнулась синтетик. «Я бы назвал это иначе. На самом деле, несмотря на перепалку, я уже знал, что буду делать. Углубляться в пустошь я не собирался. Слишком опасно. Там можно встретить таких тварей, от которых и бронзовые восходящие сбегут в ужасе. Что ж говорить о том, кто только получил стигмат. Намного перспективнее смотрелась неширокая полоса между горами и пустошью. Примерно 20-30 километров относительно зеленых холмов и лесов. Боевые копья Грассы редко заходили в эту часть пустоши, разве что по заданию того, кто наблюдает. Так что вероятность встретить здесь зверя или растение со звездной кровью намного выше. Самым перспективным местом казалось крупное горное озеро чуть севернее от того места, где я находился. Там наверняка встречалось множество животных, пришедших на водопой. Также могли найтись и интересные растения. В любом случае, это лучше, чем просто бродить по холмам. «Согласна, место хорошее», — сказала Нера, Когда я поделился своими мыслями, спускаемся, только новички, которые никогда не ходили по горам, могут думать, что это легко. На первый взгляд все так и выглядит. Тело будто само собой разгоняется, чтобы как можно быстрее оказаться внизу. Холодный горный воздух сменяется теплом лесов и долин. Все так и кричит: быстрее. Но я уже не относился к спуску так же легкомысленно, как несколько циклов назад. Имелись неприятные воспоминания и несколько длинных шрамов на ногах. Так что шел я еще с большей осторожностью, чем поднимался. До озера мы добрались к началу следующего древодня. Могли бы и быстрее, но я настоял, что этого делать не стоит. Мы не знали, какие животные приходят на водопой, и столкнуться с ними в кромешной темноте – не самая приятная затея для тех, кто не имеет навыка ночного зрения или более слабых деревянных аналогов.